А как же шантаж и уверенность? Я готова положиться на твою честь офицера. Сияюще улыбнулась эта чертовка. Ну, я должен был попытаться. Ну, как знаешь, меня одарили еще одной сияющей улыбкой. К слову, очень мило смотрящийся в комплекте с растрепанной прической и общим шебутным образом девушки. Так, на чем мы там остановились? Нагата почесала кончиком карандаша затылок, чуть высунув язык, так сказать, в творческом порыве. Ах, да министр внутренних дел Акихиро Минда. Между прочим, он имел прямое отношение к происходившему на токийском полигоне. Но я опять отвлекаюсь. Акихиро Минда, человек очень осторож. Когда она зависает, она, все же, куда симпатичней. 40 минут спустя, то же место. Ты все запомнил? Я только что повторял слово в слово. Отлично. Девушка глянула на часы и сладко потянулась. Ну тогда на сегодня все. До завтра, Синдзи. До завтра, эхом откликнулся я и, встав, прошел к двери. Кстати, оборачиваюсь, предложение все еще в силе, и, сдержав улыбку при виде удивленно непонимающей мордашки Асакуры, вышел за дверь. Устала ждать, мягко привлекаю внимание девочки. Рей уже полчаса находилась снаружи кабинета, что я прекрасно чувствовал и вот теперь смог увидеть воочию. Небольшой диванчик в конце коридора, девочка в школьной форме, склонившаяся над книгой, и портфель рядом на полу. В эмоциях увлеченности сосредоточенность, похоже, текст оказался интересным. Нет, я читала, не поднимая взгляда, ответила Аянами. Подожди немного, пожалуйста. Конечно, встаю рядом, так чтобы не загораживать свет, и позволяю себе полюбоваться девушкой. Когда-то читал, что любовник красивой женщины свыкается с ее красотой за 3 дня, любовниками мы стали вчера, но сомневаюсь, что послезавтра что-то изменится, по крайней мере, раньше я никогда не замечал за собой подтверждения данной теории. Лицо Рии не выражало никаких эмоций, как и глаза, лишь равномерно бегающие по строчкам, но книга явно задела какие-то струнки в ее душе, о чем явственно свидетельствовали напряжение и предвкушающий трепет столика и опасения в доносящихся до меня чувствах. Судя по видному мне тексту, читала она что-то из классической литературы, сама книга на учебник была не похожа, но в квартире Мисато имелись парочка книжных полок, не особенно больших, и, признаться, я еще ни разу не видел, чтобы Мисато к ним подходила за книгой, но они имелись, и никто не запрещал ими пользоваться. Я все, заложив страницу закладкой на начале следующей главы, девочка подняла на меня взгляд. Хорошо, подбираю с пола портфель и раскрываю, так чтобы она могла убрать книгу. Пойдем, да, когда ты последний раз была на своих тестах, подразумевая те самые секретные тесты с Рей, в суть которых Акаги оперативный отдел не посвящала, спросил я на полпути к лифту. Когда вы были на полигоне в Токио, внешне спокойно ответила Аянами, однако внутренне напряглась. Значит, с момента, как Мисато определили на больничную койку, тебя не трогали? Да, все так, но почему ты спросил? Просто захотелось убедиться, насколько серьезно доктор Акаги занята новой проблемой, провожаю взглядом лампу освещения, после чего поворачиваюсь к начавшей испытывать слабое беспокойство девушке и мягко улыбаюсь. Сегодня у нее был хороший момент, чтобы украсть тебя, пока я не вижу. Понятно, Рей отвернулась, еще больше занервничав. Не доходя пары шагов до поворота, останавливаюсь и, придержав девочку за руку, привлекаю к себе, тут же крепко прижав. Я не буду спрашивать тебя о том, о чем ты не хочешь говорить, и не буду принимать признаний, пока ты сама искренне не захочешь их сделать. Только прошу, не бойся меня. Этот страх самое неприятное, что ты можешь мне сделать. Даже гореть в огне Рамила не так больно. Договорились? Рей молчала, прерывисто сопя мне в грудь, сопровождая это бурным калейдоскопом чувств. Попыток высвободиться или даже пошевелиться не предпринималось. Я же старался не мешать ей своими эмоциями, ведь по сути, они очень сильный инструмент влияния. Если бы не эмпатия, у нас еще долго не складывалось бы столь близких отношений, возможно, мы бы и стали любовниками, возможно, Рей бы мне доверяла, но той привязанности, что была сейчас, могло и не возникнуть. Все-таки я в ее жизни всего месяц, а Гинда не менее 5 лет. Впрочем, даже осознавая это разумом, я совершенно в это не верю. Слишком хорошо я изучил этого маленького воробушка, ее совершенное безразличие к внешнему виду, личным вещам, мнению посторонних, ее манеру причесываться только для того, чтобы волосы в глаза не лезли, без малейших помыслов о какой-то укладке и красоте, ее милую наивность во многих естественных и часто затабуированных обществом вещах, ее любовь к книгам и точным наукам, ее ответственность, в которой иногда прорезается скрытое, но такое милое возмущение неправильным поведением окружающих и, наконец, ее душу, просто не воспринимающую саму концепцию фальши и лицемерия. Все понимаю, что своими эмоциями сильно на нее повлиял, что, возможно, даже сделал ее от них зависимой, чай сам уже и дня без ее света прожить не могу, что Гинда сделал для нее куда больше, хотя бы просто даровав жизнь, пусть еще совсем недавно ей совсем неценимую, но все равно душой не верю. Вот хоть сейчас под выстрел Рамила, влюбился, идиот, на старости лет, что ты будешь делать? Наконец я почувствовал медленный кивок и на самой грани слышимости различил тихое, да, и еще одно, лицо само собой зарылось в густые голубые волосы, можешь никому не рассказывать о том, что я говорил такие, романтичные вещи, почему, первая эмоция никак не связанная с тревогой, мне будет стыдно, почему, не знаю, я прислушался к себе. Вообще мне должно быть безразлично, это иррациональное чувство. Хорошо, я никому не скажу. Девочка немного смутилась и обрадовалась. Из-за угла донесся скрип открывающейся двери и по полу быстро зацокали чьи-то ботинки. Мы синхронно повернулись на звук, ослабляя объятия, как со стороны лифта выскочила чем-то сильно взволнованная Майя. Ой, и едва не врезалась в нас, успев остановиться в самый последний момент. Синдзи, Рей, а я как раз вас искала. Жалобно не то пискнула, не то вздохнула девушка, прижав руку к сердцу и на пару мгновений закрыв глаза, успокаиваясь. «Что-то случилось?» – спросил я, отпуская Аянами, которая тут же сделала короткий шаг в сторону, однако не переставая, как и я, смотреть на ибуки. «Да, то есть не совсем, в общем». Девушка уже успокоила сердцебиение, попри взгляде на меня, почему-то замялась, путаясь в словах, отчего остановилась и еще раз глубоко вздохнув, выпалила. «Синдзи, можешь помочь? Чем? Ты же помогал Кацураги-сан с документами?» «Да, чую, об этом в курсе уже вся контора. Не знаешь, что случилось с лабораторным оборудованием из Германии? Его завтра должны уже доставить, а документы, похоже, по ошибке в оперативной передали, я нигде найти не могу». «Да, повезло девочке, Мисата на карантине, толковых замов у нее нет, к Фуюцуки лезть с такой просьбой страшно, один я остался, что теоретически мог помочь. Что-то такое было, но Мисата собиралась обратно вам скинуть, даже отложила специально», сообщил я, быстро проглядев закоулки памяти. «Да, но, можно пойти поискать, но перед поездкой Мисата точно разбиралась с документами». «Спасибо, Синдзи, а то я даже не знаю, где смотреть», облегченно выдохнула Майя. «Пока ни за что», бросаю взгляд на Аянами и, увидев согласие в ее глазах, поворачиваюсь к коридору. «Майя и Буки», несколько минут спустя. «Ну вот, нашел», оживилась девушка. «Нет, пусто», Синдзи отошел в сторону, демонстрируя пустой ящик стола, «я же говорил, что она передала». Но как же», и Буки закусила губу, начав невольно бегать взглядом по помещению, в надежде внезапно найти нужные документы. «Почему ты не спросишь у Мисата?» — поинтересовался парень, неторопливо изучая содержимое других ящиков. Рей делала то же самое у стеллажа с папками. «Я», — девушка смутилась, припоминая события получасовой давности и строгий взгляд наставницы, Акаги-сенсей запретила сегодня ее беспокоить. «Ясно», — Синдзи бегло пролистал содержимое какой-то папки и, убрав ее в стол, взялся за трубку рабочего телефона. «Сержант Хайси», — Майя вздрогнула, удивленно вытаращившись на школьника, чей голос внезапно стал до боли напоминать интонации командующего, холодно отдающего распоряжение. «Это лейтенант Икари, не подскажете, кто неделю назад забирал документы из кабинета майора Кацураги?» «Да, как раз перед нашим отъездом». Последовала длительная пауза, во время которой Синдзи взял свободной рукой карандаш и стал что-то записывать на стикере. «Спасибо», — трубка легла на телефон. «Ты ведь уже спрашивала Макото?» «Да», — торопливо кивнула девушка, чувствуя себя очень неуютно. «Он не знает, но обещал проверить, а я пошла к тебе». «Угу, значит, оперативный отдел вычеркиваем». Карандаш прошелся по листу бумаги и, слегка подумав, парень вновь поднял трубку, набирая новый номер. «Это СВ-3, лейтенант Икари, могу я поговорить с сержантом Икеда? Выходной, а не подскажете его номер?» Майя в прострации наблюдала, как Синдзи планомерно созванивается с целой толпой каких-то людей, о существовании которых и их вкладе в работу института она до этого даже не подозревала. Кто бы мог подумать, что одна бумажка, переходящая из пункта в пункт, должна пройти через десяток рук логистов, сертификаторов, закупщиков, вернуться обратно к автору заявки и вновь уйти к сертификаторам, но уже другим маршрутом, через бухгалтерию, и всю эту цепочку с полным пофигизмом на лице вытянул подросток буквально за десяток минут. Уму непостижимо. Вот список мест, где могут быть твои документы. Лейтенант протянул стикер, исписанный мелким почерком. «Откуда ты их всех знаешь?» – изумилась девушка. «Я никого из них не знаю», – возразил парень, убирая со стола остатки своей деятельности. «Но как тогда? Я читал список персонала оперативного отдела и слышал разговоры Мисата, сержант Хайси что-то вроде заведующего курьерской службы, Мисата постоянно у него что-то уточняла, остальные имена дал уже он. А, спасибо», – с чувством выдохнула девушка, – прижимая к груди бумажку. «Пожалуйста. Кстати, я сегодня видел какое-то копошение с капсулами у ангара. Не просветишь, что там? Капсулы?» Лейтенант моргнула, но сразу с готовностью кивнула, расплываясь в улыбке. «Да, это как раз из-за них все. По результатам последнего боя с ангелом было принято решение доработать механизм извлечения капсул. Ну и в процессе решили и сами капсулы улучшить. Сейчас монтируем голографическое оборудование для видеосвязи и сами блоки связи заменяем на помехоустойчивые образцы, а комплектующие из Германии вот потеряли». Майя вздохнула, смущенно покосившись на листок бумаги с номерами кабинетов в своих руках. «Не волнуйся, за пару дней управимся, ты еще на награждение не уедешь», постаравшись улыбнуться как можно дружелюбней, пообещала девушка. «Об этом уже все знают», осведомился парень, бросив печальный взгляд на Рей. «Ну, и Буки опять смутилась», вспоминая, что и сама узнала об этом, случайно подслушав, как доктор Акаги разговаривала по телефону с замкомом. «Не думаю. Но разве это не хорошо? Я имею в виду награждение». «Наверное», — пожал плечами подросток, — «но судить буду по факту события, а то можно напридумывать себе радужные закаты и золотые дожди, а по прилету, еще на трапе получить подарок от птички прямо в нос». Майя прыснула, тут же постаравшись закрыть лицо руками. От вида Синдзи и того серьезного тона, каким это было сказано, картина, рисуемая воображением, становилась особенно смешной. Из груди вырвался еще один непрошенный смешок. «Прости», — девушка держалась уже из последних сил, не зная, краснеть ей или хвататься за живот, потому как вопросительно вздернутая бровь парня все только усугубила, так как воображение тут же дорисовало на его лицо вышеозвученный подарок. «Я пойду, надо обоббежать кабинеты. Прости, пожалуйста, я не специально. Все в порядке, не переживай», — донеслось уже вслед выбегающее из кабинета Майя. Голос Икари и правда был не обиженный, даже, казалось, слегка веселый, но проверять лейтенант не решилась, вместо этого густо покраснев и поспешив по коридору, крепко сжимая заветный клочок бумаги. Токио 2, здание Министерства иностранных дел, 22 мая, 16:21. Лейтенант Икари Синдзи, за храбрость, проявленную в бою с ангелами, а также за выдающийся вклад в предотвращение экологической катастрофы в Токио, вы награждаетесь крестом Аан с мечами. Поздравляю. Акихиро Минда протянул мне открытую металлическую коробочку, в которой покоился серебристый крест на бело-голубой ленте и, когда я ее принял, торжественно пожал мне руку. «Благодарю, генерал», — четко наклоняю голову, в соответствии с регламентом. Наконец-то эта тягомотина подходит к концу. Самое, наверное, ироничное во всем этом, что я прекрасно осознаю важность подобных мероприятий, ведь ничто не обходится государству так дешево и не ценится солдатам так высоко, как орден. Но ирония в том, что я не солдат, даже просто жителем этого мира меня можно назвать только с изрядной натяжкой. Я турист, путешественник, участвующий во всем этом по причинам, никак не связанным с защитой Родины или какими бы то ни было иными возвышенными целями, а значит и награды эти для меня, не более чем бесполезная бижутерия, никак не отражающая моих реальных достижений. Не будет же гордиться взрослой победой в детском конкурсе лепки куличиков, не отрицаю, эта жизнь приносит мне немало удовольствия, но конкретно данное мероприятие не входит в их число. Как и этот орден не затрагивает струн в душе. Фактически, вручение мне этой награды – это оскорбление всех тех, кто реально рисковал жизнью, горел в танках под ударами ангелов, да чего там, для любого, кто реально клал свою жизнь на защиту Родины. От этого становилось несколько грустно и как-то противно. Для людей этот символ значит многое, но я не человек. Только скука и чувство необходимости, вот и вся реакция. Скука. Это еще не все, лейтенант», — сдержанно улыбнулся чуть полноватый, лысеющий мужчина, что вопреки званию и занимаемой должности носил штатский костюм. «Мне также поручено зачитать вам императорский рескрипт от 27-го года эпохи Хейсэй. Ну вот и завершающий аккорд, еще несколько минут, пара ритуальных фраз, и я буду почти свободен». Тем временем, помощник протянул министру внутренних дел внушительного вида грамоту, увенчанную массивной печатью, и, взяв ту в руки, японец начал читать. «Многие поколения минули со времен принятия императором Дзимутина власти над империей из рук божественного Нигини. Испокон веков воевала империя, защищая себя и своих верноподданных, и всегда ее надежной опорой были наши верные и храбрые солдаты. Мир изменился, и, следуя велению времени, империя отказалась от войн и агрессии. Лишь великая трагедия второго удара заставила нас вновь вернуться на путь меча. Мы радуемся, видя, что и сегодня наши верноподданные готовы отдать свои жизни ради империи, ради общего блага и мира, не жалея себя и презрев смерть, защитить соратника и исполнить свой долг. Вот высшая добродетель, достойная всяческого подражания, за выдающиеся военные заслуги во славу императора, за проявленную в бою исключительную верность и отвагу мы награждаем доблестного воина империи, лейтенанта Икарисиндзи, орденом Золотого Коршуна 4-й степени. Мы твердо уверены, что и в будущем он не подведет империю и все человечество, а его подвиг станет примером для всех наших подданных. Еще раз поздравляю вас, лейтенант Икари. С этими словами Минда протянул мне черную лакированную коробочку. Тиннахика Банзай. С положенным по регламенту чувством рявкнул я. Банзай, Банзай, Банзай. Дружно поддержали меня почти все японцы в зале, набрав в грудь побольше воздуха. И ведь сколько часов кряду меня пилили все подряд с этим коротким ответом. Асакура, Мисата, Рицука, Майя, Шигеру, Макото, даже Фуюцуки тот соблаговолил разок уточнить, знаю ли я, как нужно отвечать на награду императора. И плевать им было, что я с первого раза сделал все правильно, ну не идиот же я, понимаю, что такое традиции и религиозные обряды. Император в Японии, фигура религиозная, даже Папа Римский рядом не стоял, само его традиционное именование звучит как «сын неба» и считается, что он прямой потомок богини Аматерацу. Так что когда получаешь награду от него, нужно вести себя соответственно, но ведь они все как с цепи сорвались. Вот честное слово, хлебом людей не корми, только дай поволноваться и создать лишнюю суету, особенно женщин. Одна рей святая. «Поздравляю, Синдзи», — улыбнулась Мисата, сама сверкая аоновским крестом на парадном кителе. «Спасибо», — я оглядел зал. Награждение уже завершилось, я был последним в очереди. Рядом блестели наградами Хьюга и Аба, чуть в стороне стоял генерал Кау, крайне сдержанно оглядывая нескольких японских чиновников, в частности, самого Минду. Мы, кстати, удостоились от американца приветливого кивка при встрече, в том смысле, что это был действительно приветливый жест, а не сугубо предписанная регламентом вежливость. Были еще несколько людей с базы при полигоне, парочка незнакомых врачей, ну и представители нерв, хотя и не все, и Буки Сакаги не приехали, сославшись на море работы, и награды им повезем мы. Ну и, конечно, толпа зевак, именуемых почетными гостями, этих набился целый зал, а нам еще предстояло продержаться неофициальную часть мероприятия, как раз таки в их обществе. Эх, и почему мне не дали принести с собой плеер и планшет? Церемония продлилась еще с час, в абсолютно бессмысленных телодвижениях. Вернее, смысл-то в них был, придворные танцы вообще всегда очень им насыщены, но в данном случае мы выступали даже не пешками, а деталями интерьера, которые можно обсудить, поразглядывать, но которые никак не влияют на сам ход игры. Исключением мог бы быть Фуюцуки, но его с нами не было, дедок лишь отечески проводил нас из штаба, дал напутствие и вернулся в свой кабинет. И вот, наконец, все закончилось, гости и хозяева торжественно раскланились и разошлись по своим делам. Особенно счастливы были Шигеру с Макото, вот кто морально вымотался до предела, это мне просто скучно, а у парней, стресс от обилия высоких чинов, погон, помпезности мероприятия и торжественности момента. Ну и как тебе, Синдзи? Повернулась ко мне Мисата, стараясь поудобнее устроиться на непривычном для нее пассажирском месте, из-за того же протокола, прыгнуть в свою любимую машинку и вдавить педаль газа до упора Кацураги не могла, что доставляло ей чуть ли не физические мучения. Вот и пытается отвлечься. Скучно и грустно, честно ответил я. Одно радует, к Скаула с его людьми тоже не забыли. Ты же не любишь американцев?» – удивилась девушка. «С чего ты взяла? Ну как тебе сказать?» – притворно задумалась майор, приняв загадочно-мыслительную позу. «Наверное, меня на это натолкнули фразы. Тупые янки, безрукие торгаши и звездно-полосатые бракоделы. Хэм-эм-эм. А ведь действительно было, давно, правда, когда я только компьютер купил. Но как еще я должен был реагировать на съемный диск, от которого отвалился кусок корпуса еще до подключения к компьютеру? Я, можно сказать, восхищался феерией данной картины. Тогда у меня были причины, а вообще я не люблю многих. А почему сейчас сделал исключение? Он правильно себя вел, пожимаю плечами. Да и в работе командира, спасающего доверенных ему людей, всяко больше героизма, чем в управлении неуязвимым роботом. Кстати о роботах, ты уже заказала себе контактный комбинезон? Что? Зачем? Ну, ты же участвовала в пилотаже, так что теперь обязана надеть облегающий костюм на голое тело и сфотографироваться мне на память. Чур, костюм будет черным с красными вставками. Я тебя сейчас задушу. Оскалилась девушка. Нет в тебе чувства прекрасного, паршивец. Возвращение в Токио 3 прошло буднично, сперва на машине до аэропорта, потом вертолетом домой, в общем, в точности как мы ехали утром, только в обратную сторону. После чего, меня благополучно отпустили домой, а Мисато осталось в штабе докладывать, раздавать награды и совершать еще кучу крайне важных и ответственных действий по долгу службы. В общем, ничего особенно примечательного, кроме разных сроков появления в квартире. Обычно-то мы все больше вместе, как минимум, с Рей, но если меня отправили домой в приказном порядке, то у нее были тесты, так что на мой героический вид, с орденами в полгруди, дома смог полюбоваться только меланхоличный пингвин, и по его взгляду было видно, не одобряет. Пришлось кормить страдающего птица, и как он с Мисато раньше выживал. К возвращению прекрасных дам я был умыт, причесан и одет в свежие, чем вызвал полный дикой зависти взгляд очаровательного майора. Как ни крути, а 2-3-часовых полета на вертолете, с промежутком на толкучку в присутственном заведении и переходом на беготню по родной конторе, счастье мало кому добавит. Ванная оказалась оккупирована намертво. Была мысль попытаться проникнуть внутрь и предложить свои услуги по натиранию спинки, но госпожа Кацураги засела капитально и на все, кроме попытки прямого штурма, реагировать отказывалась. Ближайшие часа полтора, минимум, а то и два. Даже угроза остывания еды не помогла. Меня просветили о существовании микроволновки и послали нафиг. Вздохнув, я подобрал брошенные девушкой по тропе к счастью вещи и аккуратно сложил на тумбочку в ее комнате, после чего присел на диване в гостиной. Рей уже была здесь. «Как все прошло?» – спросила девочка, не поднимая глаз от экрана моего планшета. «Без происшествий. Когда вернулся, ты был подавлен, если правильно поняла эмоцию. На пару мгновений останавливаю взгляд на лице голубовласки. Аянами не пошевелилась, хотя всплеск удивления, безусловно, почувствовала. Да, было немного тоскливо, много мишуры, громких слов, но в сути, пустота. По крайней мере, для меня. Почему ты не любишь человеческое общество? Я не люблю суету, когда она меня затрагивает. Против самих людей я ничего не имею. Но ты говорил, что ты мизантроп. Люди, как отдельные индивидуумы, и человечество в целом, разные вещи. И как ты почувствовала меня на таком расстоянии? Я была в Еве, взгляд рубиновых глаз, до этого бегающий по строчкам, остановился. Это было неожиданно. Я сама не знаю, как это произошло, но в какой-то момент я внезапно смогла использовать Еву, чтобы увеличить радиус восприятия и почувствовала тебя. Понятно, улыбаюсь. Хорошо, что ты теперь это можешь. Ты мог это и раньше? Девочка повернулась ко мне. Да, ясно. Аянами опустила глаза и о чем-то задумалась, источая толику опаски вперемешку с любопытством и смущением. Наступила тишина. Рей о чем-то думала, уже забыв про свое чтение, а я просто наслаждался сиянием ее души и отдыхал. Секунды тянулись медленно. В какой-то момент девочка отложила планшет и просто пододвинулась поближе, взяв мою правую руку в свои и положив голову на плечо. А спустя еще пару минут меня мягко пободали, привлекая внимание. Повернувшись к ней, я встретился с нечитаемым взглядом рубиновых глаз. Хотя читать ничего было и не нужно, по эмоциям девушки и так все было яснее ясного, и наклонившись вперед, я накрыл ее губы своими, ощущая в ответ волну блаженства, прокатившуюся по всему нутру, вместе с щедро выплескиваемой духовной энергией ангела, которую я тут же поглотил, всю, без остатка. Не хватало еще, чтобы у Акаги взвыли системы слежения. Поцелуй был длинным и опьяняющим. Аянами забралась на меня, заставив лечь головой на подлокотник дивана и теперь, закрыв глаза, старательно совершенствовалась в поцелуях, судя по эмоциям, уже давно ничего не контролируя, а только глубже погружаясь в омут бессознательных инстинктов и сладкого транса. Я сам был на грани того, чтобы потерять всякое чувство реальности, и все же от кульминации мы еще были очень далеки. «Пойдем в постель», — шепчу на миг, освободив губы. «Я не могу», — носик девочки доверчиво ткнулся в шею и поерзал, обдавая кожу горячим дыханием. Глаз Рей так и не открыла, тело не слушается. «Я могу тебя отнести». Хорошо, изящные пальчики вцепились в рубашку, а дыхание участилось, только не отпускай. Кацураги Мисата, чуть позже. Сладко зевнув, майор вышла из ванны. Стояла умиротворяющая ночная тишина, когда даже гудки машины и вездесущий гул большого города временно исчезают. Воздух с открытого балкона приятно обдал мокрую кожу, с кухни тянуло какими-то вкусными запахами. Хотелось рухнуть спать, но и есть хотелось зверски. Вяло почесав живот, девушка уже собралась было двинуться на кухню, как ее внимание привлек странный звук, вернее звуки. Громкое дыхание, возня, тихие стоны, доносящиеся из конца коридора. Затуманенный усталостью мозг не сразу сообразил, почему эти звуки странные, и еще дольше корпел над проблемой, что они могут означать. Не то чтобы вопрос был сложным, просто озвучивать, с каждым мигом все навязчивее зудящий на краю сознания, ответ было морально трудно. Хотя бы потому, что он мог оказаться правдой, очень даже мог. В каком-то пограничном состоянии, очень напоминавшем сон, Кацураги медленно двинулась на звук, неосознанно перейдя на крадущуюся походку. Картина, открывшаяся ей, в бесшумно приоткрытой щелочке дверного прохода, оправдала самые смелые и вместе с тем, пугающие ожидания, что неожиданно вызвало облегчение. Обнаженные подростки лежали на футоне и самозабвенно целовались, при этом Син не забывал непрерывно ласкать Рей, то и дело вызывая у той тихие стоны. Как он умеет работать руками, Мисата прекрасно знала на личном опыте и невольно ощутила накатывающее возбуждение. Синдзи же, тем временем, отпустил ротик девочки и медленно спустился ниже, по пути нежно покрывая шею, тяжело дышащей аянами, поцелуями. Это становилось опасным. Губы парня достигли груди, а правая рука незаметно переместилась с внешней на внутреннюю сторону бедра девочки. Кацураги закусила губу, с усилием отводя взгляд и буквально заставляя себя сделать шаг назад. Сердце бешено стучало, а щеки горели. Не кстати вспомнилось предложение Сина потереть спинку, с четким чувством, что надо было соглашаться, и непонятной тоской, густо замешанными на смятении. Подходить к щели вновь было страшно и одновременно очень хотелось. Прямо как вернулась в студенческие годы с подглядыванием за соседями по общежитию. В пограничных чувствах, девушка тихо прошла на кухню. Ощущения от случившегося были совершенно странными. В мыслях крутились воспоминания о первой встрече с Синдзи, о том, как у них все нарождалось и получилось, о том, как она сама инструктировала Рей на случай вроде сегодняшнего, считая, что делает совершенно правильно. Да она и сейчас так считала, но в душе царил полный кавардак. Можно ли считать это изменой, после всего случившегося-то? Применим ли вообще термин «измена» к этому похотливому кобелю? Должна ли она ревновать, и хочет ли она ревновать в принципе? Вопросы множились, а ответы не спешили четко ощущаться. Порция чего-то съедобного, стоящая на ее месте за столом, исчезла, минуя сознание. Ни что это было, никакой у него вкус, Мисата так и не поняла, да и заметила, что вообще ела только, когда эмоции улеглись и она смогла обратить внимание на окружающий мир. Часы показывали 2:00 ночи, тарелка и кружка были пусты, в квартире стояла полная тишина, а в своих чувствах майор так и не разобралась. Одно Кацураги установила точно, бить Синдзи ей не хотелось, вообще такой мысли не возникло. Хотя, если подумать, следовало бы, конечно, вот только закончится это, скорее всего, в постели и совсем без нужного эффекта. Впрочем, вариант неплохой, тем более, у них уже больше 2 недель ничего не было. Глаза слипались, в голове уже начинала крутиться совсем уж абстрактная чушь, явно намекая на желание мозга отключиться. Не очень осознавая, что и как делает, девушка встала и прошла в свою комнату, где и упала на подушку, вяло размышляя, что еще совсем недавно покрывалась холодным потом от одной мысли, что между Рей и Синдзи может произойти подобное, А вот теперь ее больше волнует вид грани сложившегося треугольника. «Все-таки готы, Синдзи», — едва слышно прошептали вяло двигающиеся губы, — «всю жизнь мне взбаламутил». Синдзи-кари. 24 мая, борт вертолета, 17:42. Тихий океан, где-то около Японии. Мисата устало просматривала какие-то отчеты, коих накопилось великое множество за время ее вынужденного больничного. Сами бумаги, разумеется, с собой было брать нельзя, грифы секретности там разве что на закладках не стояли, и то не уверен. Но девушка нашла выход и теперь портила себе глаза примерно о такой же электронный планшет, что и у меня. Картина оставалась неизменной уже часов 5, правда, чем дальше, тем чаще Кацураги с усилием жмурилась и ерзала на месте, пытаясь принять более удобную позу. Выписали ее буквально за день до поездки в столицу, после Токио 2 дали еще сутки на отдых и поутру уже отправили принимать стратегически важный груз. Меня тоже запрягли, прямым текстом заявив, что на месте будет нужен опытный пилот в качестве подстраховки, даже на контактный комбинезон расщедрились, хотя Акаги до последнего отбивалась, аргументируя это тем, что с Евой 02 везут целый контейнер контактников второго дитя. Мне даже попытались втолковать, что там нет никакой принципиальной разницы, так как он подстраивается по фигуре, пришлось идти на железные аргументы и прямо в кабинете доктора облачаться в костюм Рей. Результат – побег из кабинета, красный как рак Майи и неохотное признание Рицука собственной неправоты, выражавшееся невнятно пробульканной в стаканчик с кофе фразой «Да делай что хочешь» и отведенным в сторону недовольным взглядом. Все это под молчаливый фейспалм, обреченно отвернувшийся, еще в самом начале приведения аргумента, Кацураги. Так что сейчас со мной ехал маленький чемоданчик с родным контактным комбинезоном. Мэм, в салон заглянул один из пилотов, мы почти на месте. А, майор оторвала взгляд от экрана и проморгалась. Сколько до посадки? 20 минут, мэм, добро уже получено. Хорошо, идите, пилот кивнул и скрылся, а Мисата устало протерла глаза. Синдзи, ты как? Нормально, хотя поесть бы не отказался. Завтракали мы примерно в 7 утра, потом перекусили на Итурупе, остров южной группы Большой Гряды Курильских островов, во время дозаправки на местном военном аэродроме и, собственно, все. Еще на вертолете была питьевая вода, но на этом царство живота заканчивалось. Хотела бы обрадовать, но боюсь, еще сейчас нам это не грозит, вздохнула девушка, поправляя выбившуюся из-за уха прядь и выглядывая в иллюминатор. Ты же помнишь, как себя вести на борту, Мисата, не превращайся в Асакуру. Ладно, ладно, прости, примирительно улыбнулась брюнетка, поднимая перед лицом руку ребром ладони ко мне. Просто на всякий случай, мы в гостях, а флотские ребята гордые. Я лишь вздохнул, отворачиваясь обратно к иллюминатору. Сильно она тебя достала? Сочувственно поинтересовалась Кацураги через несколько секунд. Не особо, точки назначения с моего ракурса видно не было, только пара транспортных вертолетов в стороне и вроде как истребитель сопровождения сильно выше, по то и дело ныряющему в легкую дымку облаков силуэту сложно было сказать что-то определенное. А чего тогда вздыхаешь? Да так, на грани чувств возник слабый отголосок, похожий на духовный фон Евы, и с каждым мигом он приближался. Да, точно Ева, только другая, слегка напоминает ноль первую, а вот на нулевую уже совсем не похоже. А вот Адама, чем бы он ни был, не чувствую. Кстати, Синдзи, ты ведь читал личное дело Аски? Выключив планшет, Мисата принялась упаковывать его в сумочку. Пару раз, подтвердил я, будь к девочке помягче, без твоих обычных штучек. На свет появился набор для наведения марафета и, откинув крышку пудреницы, майор углубилась в изучение своего лица в зеркальце. Ее готовили несколько лет, даже плотнее, чем Рей, а получилось, что она сейчас аутсайдер. Не самое лучшее для гордости положение, так что ты уж постарайся, ну, если не понравится, то хоть не раздражать ее с первой минуты общения. Даже если я сделаю ей комплимент, мне все равно дадут по роже, равнодушно, констатировал я, почему-то вместо кадров сериала «Яски», вспоминая многозначительный прищур очаровательного майора, которым та окинула нас с Рей накануне утром. «Что за чушь?» Мисата вперилась в меня изумленным взглядом. «Спорим?» «Нет», рука, сжимающая кисточку с тональным кремом, изобразила в воздухе отрицательный жест. «Тогда ты точно скажешь какую-нибудь пошлость?» «Не скажу». «Да», взгляд Кацураги стал очень подозрительным. «Никаких пошлостей, грязных намеков и прочих штучек, никаких». Майор задумалась. «И долгих, цветастых оборотов, которые кроме тебя и Рей никто сразу и не поймет. Да, что-то ты подозрительно легко на все согласился. Меня смерили внимательным взглядом. Ты можешь отказаться. Нет, мне уже интересно. Девушка развернулась на сиденье, полностью в мою сторону. Спорим. Кстати, на что? Просто так, на интерес. Син, ты сегодня очень подозрительный. Полчаса спустя, корабельная палуба. Резкий порыв ветра вздернул юбку рыжеволосой девочки, открывая взглядом нежно-белые трусики. Красивые ножки, заметил спокойный голос, звук смачной пощечины. Тот же голос, с той же равнодушной интонацией констатировал. Ты проспорила, Мисата. Не верю, кореглазая брюнетка, с отдающими фиолетовым цветом волосами, прикрыла лицо рукой и простонала. Этого просто не может быть. Как тебе удается? Это карма, констатирую, разглядывая рыжеволосую девушку в легком, персикового цвета платье на бретельках. Невысокий рост, спортивная, уже вполне оформившаяся фигурка, большие голубые глаза, заколки нейроконтактов в пышных, спускающихся до середины спины волосах, и красивое лицо, сейчас выражающее удивление, смешанное с непониманием ситуации. Знакомство произошло почти в точности по сериалу, нас ждали прямо на вертолетной площадке, мы и спуститься-то толком не успели, а навстречу уже выскочила, явно из заранее подобранного места, девчонка с приветливо-радостным выражением лица. Хотя приветливость была отчетливо дежурной, а радость скорее академическая, какая бывает от появления в зоне досягаемости давно ожидаемого и интересного образца для изучения. Естественно, порыв ветра от пролетающих дальше и заходящих на посадку транспортных вертолетов, с кабелем питания для Евы, батареями и еще каким-то оборудованием, почти тут же вздернул юбку рыжика в лучших традициях Мерлин Монро. И в отличие от дивы американского шоу-бизнеса, сорью Аскал Энгли Цепелин вовремя перехватить ткань не успела. Далее последовал мой комплимент и пощечина. Спор с Мисата завершился. Чистая победа. К слову, все произошло еще до того, как девочка успела вставить в ход слово приветствия. «Здравствуйте, Мисата», голос Аски был сдержанным, как и взгляд с улыбкой, хотя она и старалась сделать их вежливыми и дружелюбными. «Может, объясните, что сейчас произошло и что за спор?» Японский язык тоже оказался на диво чистым. «Привет, Аска», справившись с собой, Кацураги одарила девочку действительно приветливой улыбкой, но на вопрос отвечать не спешила. «Вижу, ты подросла». «Да, я теперь совсем взрослая девушка», надулась от гордости мелкая, что выглядело крайне забавно. «Но вы не ответили на вопрос». «Не бери в голову», слегка смутилась Мисата, хотя заметил это, наверное, только я. «Познакомьтесь». Майор переместилась так, чтобы одновременно видеть девочку и мою реакцию, и торжественно произнесла: «Единственный пилот Евы-02, второе дитя, младший лейтенант Нерв, сорью Аскал Энгли, пафос, пафос, пафос, пафос». «Ну а это Синдзи», довольная брюнетка небрежно махнула в мою сторону. «Беру слова обратно, красавица. Ну, будем знакомы, третье дитя», девочка попыталась изобразить тяжелый взгляд, скрещивая руки на груди. «Рад знакомству». «Я действительно был рад, хотя и несколько удивлен. Уровень духовной энергии у девочки всего в 2-3 раза превосходил обычного человека, крайне мало, как на мой взгляд. Я, конечно, понимаю, что мы с Рей уникальный случай, но если верить ее личному делу, то пилота Москву назначили еще в 2005 году, а это 10 лет регулярных контактов с Евой. Если уж даже техники, обслуживающие в Геофронте 01 за последний месяц подросли на пару процентов от самих себя в момент моего приезда в город, то уж тут точно должен быть куда более существенный рост. Она же синхронизируется, то есть подключает собственную духовную оболочку к Еве, позволяя энергии свободно течь сквозь себя. Неужели последствия психологической травмы от смерти матери? «День добрый», с сильным акцентом поздоровался подошедший к нашей компании молодой блондинистый офицер, майор Кацураги. «Лейтенант Икари». «Верно», обернулась к нему Мисата, а Аска тут же утратила ко мне интерес. «Лейтенант Джонсон, мэм», мужчина изобразил что-то отдаленно похожее на козыряние, «это небрежно, двумя пальчиками, я прислан проводить вас на мостик к адмиралу». «Конечно, мы сразу за вами», нацепила на лицо свою официально вежливую маску майор и удобнее перехватила папку с документами, которые предполагалось вручить флотскому командованию. Флагман эскадры, по которому мы и двигались, был авианосцем и, судя по обилию чернокожих физиономий, авианосцем он был американским, о чем также ненавязчиво свидетельствовал звездно-полосатый флаг над мостиком. Но главное, Евы тут не было, транспорт с ней шел следующим в ордере, ровно за кормой плавучего аэродрома. Очевидно, это был тот самый корабль о ходовых испытаниях, которого я слышал накануне поездки на Токийский полигон. С нашего ракурса было видно немного, да и к мостику мы подошли быстро, но громаду Евы-02, укрытую брезентом, разглядеть получилось. «Слушай, а в Японии всегда нужно носить форму», — отвлек меня от созерцания раздавшийся с левого боку голос. Повернувшись к каске, я столкнулся с настороженно изучающим взглядом голубых глаз. «Мм, ты об этом?» Правой рукой чуть оттягиваю левый рукав форменного кителя. «Угу, я ношу только на официальных мероприятиях, на работу в Геофронт можно ходить и в повседневной, а тебя напрягает форма?» «Немного», — девочка тряхнула головой, взметая рыжую шевелюру и повернув лицо к спинам мясатой проводника. «Предпочитаю свободную одежду, а в женской форме даже рук нормально не поднять, все мнется и давит». «Ужасно», — подвела оценку Лэнгли, дернув щекой. «А ты в этом как?» — голубые глаза указали на мой китель. «Я слышала, в Японии, после второго удара, стало очень жарко. Жить можно», — пожимаю плечами, также поворачиваясь вперед. «Правда, я еще ни разу не пробовал ходить так в полдень по улице, хотя пару клоунов видел». «Клоунов?» – удивилась Аска. Я покосился на сопровождающего офицера. Мы как раз подходили к лифту, и, понизив голос на пару тонов, пояснил. Служба безопасности, одно время у них была мода всюду следовать в костюмах-тройках. «У тебя тоже?» – округлила голубые глаза девочка и тут же, весело ухмыльнувшись, опять дергая шевелюрой и повернувшись лицом вперед, постановила. «Вот дурни. Что ж, первый этап контакта, вроде, налажен. Дальше нам общаться уже не получилось, сперва помешал лифт, с лишними ушами проводника, а потом мы почти сразу оказались на мостике перед усатым дядькой в кепе и с погонами адмирала. При этом Аска удивительно профессионально изобразила из себя пай-девочку, умудрившись так встать, чуть-чуть, самую малость за моим левым плечом, что даже в своем персиковом платье совершенно не привлекало внимания в полном угрюмых военных помещений, а военные были угрюмы, особенно сам адмирал. Чувствовать эмоции простых людей я сейчас не мог, но даже по тому взгляду, каким он встретил Мисата, можно было без всякой телепатии догадаться, что в мыслях у мужика крутятся обороты до крайности нецензурные, общий смысл которых сводится к «баба на корабле к несчастью». Дядька даже не удосужился встать со своего кресла, приветствуя даму, ограничившись его поворотом на 90 градусов, да и положенные слова цедил явно через силу. «Благодарю за понимание, адмирал», — вежливо улыбнулась Кацураги, ни единой морщинкой не показывая, что разглядела в тоне собеседника что-то кроме галантности и восхищения. «Все-таки актриса из нее знатная, когда она того хочет. Я так благодарен вам. Давно мечтал понянчиться с детишками», — сварливо отозвался мужик, наградив меня саской зырком из-под козырька. «Мы очень ценим вашу помощь в транспортировке Евы-02». По-прежнему мягко и приветливо заверила Мисата и достала из привезенной папки несколько листов бумаги. «Вот инструкции к аварийному источнику питания. Я не получал указаний на включение вашей игрушки посреди океана», — холодно заметил адмирал, принимая листы и тут же сунув их в руки первого помощника, стоящего рядом, бросив на содержание лишь мимолетный взгляд. «Это на случай чрезвычайной ситуации. Ева стоит очень дорого», — ангельски улыбнулась брюнетка, сделав голос ну совсем уж мягким, словно ребенка уговаривает. «Так дорого, что весь Тихоокеанский флот здесь». Седоусый мужчина откинулся на спинку кресла и, покосившись на своего помощника, саркастично вопросил: «С каких пор вы и МСАН превратились в службу доставки?» «Полагаю, сразу после создания одной организации», — невозмутимо отозвался подтянутый офицер. Толстый намек, за его нейтральным тоном, не заметил бы только глухой. «Подумать только», — нарочито недовольно посетовал мужчина, глядя на майора, — «такой эскорт для какой-то игрушки. Весь Тихоокеанский флот здесь. Учитывая важность Евангелиона, этого даже мало», — вежливо заметила Кацураги, не реагируя на провокации, и достала еще один листок. «Будьте любезны, подпишите». «Не сейчас», — резко надулся усатый, и вот тут-то на лице девушки впервые промелькнула тень того, что терпение у нее заканчивается. Согласно приказу третьего отделения в Германии, Ева-02 и ее пилот находятся под командованием флота. «Не глупите, соблюдайте субординацию». «Хорошо, когда вы передадите командование нам?» Справившись с собой, поинтересовалась девушка. «После разгрузки в Синкасуке, словно того и ждал», — ответил первый помощник, а адмирал тут же добавил от себя: «Пока мы посреди океана, следуйте приказам и не задавайте лишних вопросов». «Хорошо», — в тоне и взгляде Мисато появились хищные оттенки, и она с четким щелчком, этакой громкой иллюстрацией точки в разговоре, закрыла удерживаемую перед грудью папку. «Тем не менее, не забывайте, что в случае ЧП нерв имеет право взять командование на себя». Офицеры едва заметно поморщились, но ответить не успели. «Как всегда обходительно», — раздался новый голос от входа. «Кадзи-сэмпай», — радостно пискнул Аска, ничуть никого не смущаясь и в приветствии вытягивая вверх левую руку. Мисато медленно повернула голову. «Привет», — вскинул руку привалившийся плечом к косяку мужчина, довольно щурясь. Выглядел мужчина как типичный человек без определенного места работы, ну или творческий, КХМ-интеллигент. Небритый такой, помятый, в смысле одежды, и рожа такая же располагающая, какой она и должна быть у успешного творческого человека при встрече с дарителями грантов. А еще на язык так и просилось определение «латентный», уж не знаю почему. «Кадзи, по-моему, тебя не приглашали на мостик», — сварливо заметил адмирал, переключившись на новое действующее лицо. «Прошу прощения», — расплылся в простоватой, извиняющейся улыбке вторженец. «На лице моей фиолетово-волосой девушки проявилось глубокое мыслительное действо. Мне, к слову, тоже было над чем подумать, а именно, радость Аски. Это как же он так выполняет свои обязанности опекуна, что на одно только его появление такая бурная реакция? Прошу вас доставить груз в Синкасуку без приключений», — первой справилась со своими размышлениями Мисато. «Мы будем на транспорте с Евой, всего доброго, адмирал». «Да-да, конечно», — проворчал седоусый, отворачиваясь к обзорному стеклу. Собственно, на этом формальности и окончились, и мы с майором слаженно покинули мостик в несколько секунд, похоже, слегка сбив этим с толку как гражданина Рёдзи, так и его подопечную. «Помнишь ли ты, как себя вести, Синдзи?» «Флотские ребята гордые, Синдзи, да». Мисато, воспользовавшись моментом, пока нас не догнали, поспешил припомнить пару цитат я, исключительно чтобы слегка разрядить обстановку, а то девушка как-то излишне напряглась. А, на меня непонимающе обратились карие глаза, но вот пришло понимание. «Понятия не имею, о чем ты, а вот быстро отворачиваться с таким гордо независимым видом не надо», — я все равно успел заметить дернувшиеся губы. «Разумеется, ведь в случае ЧП нерв имеет право взять командование на себя», — соглашаюсь абсолютно бесстрастным голосом. «ТЦ», — чуть приосанилась брюнетка, — «Синдзи, ну хоть не здесь». «Да ладно, я же любя», — позволяю в интонации появиться паре небрежных ноток, очень крохотной, но Мисато уже давно научилась их различать в моем обычном равнодушии. «Любитель нашелся, на мою голову», — мигом перейдя на шутливый тон, фыркнула девушка. «Ты оскорбляешь меня в лучших чувствах», — продолжая играть партию мыслящий кирпич, — сообщил я, — «я профессионал. Или можешь возразить?» «Я воздержусь от комментариев», — с плохо сдерживаемой улыбкой от уха до уха, — заверила красавица. А сзади уже послышались быстрые шаги. «Убегаешь, даже не поздоровавшись?» Обогнув брюнетку по дуге, заглянул ей в лицо мужчина. «Здравствуйте, капитан Рёдзи», — и не думая смотреть на коллегу, при этом даже не пытаясь скрыть еще оставшуюся после нашей пикировки на лице улыбку, Кацураги глянула на наручные часы. «Правда, я считала, что младший по званию должен приветствовать старшего первым», — и без паузы повернувшись назад, к пребывающей в легком недоумении Лэнгли, совершенно ровным голосом поинтересовалась: «Аска, ты же с нами, покажешь свою Еву?» Я внутренне хмыкнул. Дело в том, что японский язык довольно занятный, в том плане, что в нем есть несколько стилей речи, и эти стили заметно более выражены, чем в европейских языках. Так Кадзи девушка обращалась, используя подчеркнуто официальный стиль, что-то вроде: «Милостивый сударь, не соблаговолите ли вы пойти нахрен?» И то это довольно бледная аналогия, а Каске уже напротив, стиль, принятый среди хорошо знакомых людей. Конечно, недоумение разом испарилось с лица рыжика, уступив место гордой улыбке. «С удовольствием, Мисато-сан. Эй, чего ты такая холодная? Мы же столько лет не виделись», — пошел на следующий заход Кадзи, не убирая с лица приветливо располагающего выражения. Майор повернулась к мужчине и гениально изобразила на лице простодушное удивление. «Не понимаю, о чем вы. Мы уже не дети, я на службе и не виделись мыками знает сколько, что не так с моим поведением?» Рёдзи опешил, готов поспорить. Такого поворота событий он точно не ожидал, да и я, кстати, тоже, хотя признаю, Мисата красавица. Жаль, Аска не понимает подоплеки, а то тоже бы получила массу удовольствия. Сейчас-то она только злиться может от того, что ее кумир настойчиво оказывает знаки внимания другой. Кумир, кстати, хоть что-то и сообразил, но так просто отступать не собирался. И даже не подаришь улыбки старому другу. Мисата остановилась перед дверью лифта и, повернувшись к мужчине, о чем-то задумалась, после чего изобразила дежурную улыбку продавщицы из магазина, продержала ее пару секунд и, вернув лицу нормальное выражение, поинтересовалась. «Так достаточно?» Кадзи растерянно моргнул. «И вообще, господин капитан, мы уже давно все решили, так что прошу отставить панибратский тон. Я здесь при исполнении, у меня полно дел. Всего доброго». Двери лифта открылись, повинуясь нажатию на кнопку женским пальчиком. «Аска, не отставай». Пока мужик обтекал, мы зашли в кабинку, и Мисата, нисколько не смущаясь, нажала нужный этаж, захлопывая двери перед носом опешившего Кадзи. Двери были решетчатые, совершенно не глушащие звуков и ничего не скрывающие, но закрывались они медленно, и лифт тоже стартовал не сразу, секунды этак через три, чего вполне хватило, дабы я поддался хулиганским позывам. «Твой бывший?» – спрашиваю, качнув голову в сторону замершего снаружи Рёдзи и начиная доставать из внутреннего кармана наладонник. «Да, мы расстались в институте», – небрежно подтвердила девушка, разминая плечи и полностью игнорируя вытягивающееся лицо мужчины. «А-а-а, первая любовь, первые ошибки», – понимающе протянул я, запуская хасом. «Что-то вроде». «Эх», – Мисата потянулась, а лифт как раз тронулся. «Поскорее бы уже покончить с этими формальностями. Страх, как хочу выпить чашку кофе». «И не говори». «Сорью, Аска Лэнгли Цепелин». Рыжеволосая девушка прислонилась к стенке кабины лифта, старательно пытаясь удержать невозмутимость на лице и не очень коситься на своих спутников. В душе бушевал настоящий ураган, она много ожидала от встречи с третьим, но чтобы так, с самого начала все пошло отвратительно. После того, как они утром перебрались на авианосец, Кадзи почти сразу куда-то убежал, оставив ее в одиночестве, почти 3 часа, дожидаться гостей, а ведь она так надеялась, что они будут это делать вместе. Потом этот тупой вертолет и это дурацкое красивые ножки. Ну почему такое невезение? Она этой встречи неделю ждала, готовилась. Разговор представлял и так и этак, одела лучшие туфли и... Лэнгли чуть зубами не скрипнула от злости. Этот чертов вертолет все испортил. И этот Синдзи, хоть бы, ну, похабное лицо сделал, как все эти тупые мальчишки, только и мечтающие подглядеть в раздевалке. Так нет, стоит с постной рожей, как будто каждый день такое видит. Нахал. И что это еще за спор у них был? Получить ответы не получилось, но Аска была уверена, что за этим скрывалась какая-то провокация, и она, Аска Сорью Лэнгли Цепелин, на эту провокацию повелась. Все должно было быть не так, вообще. Девочка никак не могла определиться в своем отношении к пилоту 01. С одной стороны, она его заочно терпеть не могла, с того самого момента, как 3 недели назад его физиономию показали все новостные каналы. Она готовилась и тренировалась с 5 лет, а как началось настоящее дело, не только не участвует, но и вся слава утекает к другому. Это было несправедливо и просто по-человечески обидно. Да и так внешне глянешь на него, ничего особенного, скучный, потлатый, даже в том выступлении он был как-то живее, а здесь, пока сама не обратишься, молчит как рыба. Хотя в общении, вроде, нормальный, не зануда, и форма неплохо сидит, глаза тоже ничего. А вот новость, что Мисата раньше была с ее Кадзи. Шок, наверное. Как реагировать на это, девушка также не понимала. Вроде бы она должна ревновать, ведь это ее Кадзи, но Мисата и не предъявляла никаких прав на него. Более того, она сама подчеркнула, что между ними все кончено, да еще как подчеркнула. Аскаш вскипела от негодования за обиду, нанесенную ее парню, будущему, но, в общем, была и рада такому повороту событий. А еще ощутила укол зависти, женско-профессиональный. Короче, все было мутно и непонятно, и это положение категорически ей не нравилось, но что-то изменить она пока не могла. На автопилоте девушка последовала за новоприбывшими к вертолету, села в транспортное средство и отправилась на корабль с Евой, и только по приземлении на площадку более-менее вынырнула из собственных мыслей. Разобраться в отношениях Мисата, ее самой и Кадзи она успеет позже, сейчас же показать гостям ее гордость, ее Еву. Даже этот образец мирового пофигизма, уже режущийся во что-то на планшетке, должен проникнуться видом ее Евангелиона. Но...